Часть вторая. И вот я, Арараги Карен, в первый день своих первых летних каникул в старшей школе, стояла у подножья горы. С сегодняшнего дня я начну в одиночку преодолевать одну за другой. Нет, как говорила учитель, преодолевать придется не горы, а себя. Но, как бы я ни старалась понять ее слова, намерения учителя оставались для меня загадкой. Хотелось бы знать, что она пыталась донести, пока не единые зацепки. Однажды во время беседы с братцем, а потом и с Цукихитян, я как бы невзначай затронула вопрос. Что значит повернуться лицом к себе? Но достойного ответа не получила ни от кого из них. «Вот-вот, это важно! Повернуться лицом к себе!» — сказал братец. «Крайне важно! Внутренний диалог нужно ценить превыше всего. Жизнь в старшей школе, знаешь ли, по большому счету состоит из общения с самим собой». Выдал он что-то непонятное. А когда мне говорят что-то непонятное, я ничего не понимаю. За такое отношение даже хотелось врезать ему как следует. Цукихитян в свою очередь рассудила. То есть тебе сказали отправиться в путешествие с целью найти свое «я», так что ли? Она что, поняла еще меньше моего? Давай, покажи хотя бы зачатки интеллекта, ты, голова! Похоже, с этим тоже в итоге придется разбираться самой. Кончил дело, принимаясь за другое смело. Ну что ж. Ямагамори – духовное уединение в горах. Своего рода традиция для практикующих карате. И раз уж мне велено, значит другого выбора нет. Надо идти. Как же тут не согласиться? Я, можно сказать, с нетерпением ждала этого дня. Любой, кто стремится стать сильнее, обязан пройти этот ритуал. Я даже думала, а вдруг учитель догадалась о моей сокровенной мечте? И так, окольным путем побудила меня к действию. Нет, вряд ли. Она вроде бы не такой человек. Учитель ни разу не деликатная. Скорее, грубая и толстокожая. Она не любит плутать и говорить намеками. По сути, характер у нее еще более прямолинейный и острый, чем у меня. Будь где такое ровное, заточенное лезвие, им бы как раз бамбук надвое раскалывать. Учитель, кстати, большей частью колола куски черепицы. Говорит, ей любопытно узнать, откуда у меня такая мотивация. Но ведь мой характер сложился отчасти под влиянием самого учителя. Как же иначе? Потому ее вопрос тогда очень сильно смутил. Хорошо, что не пришлось отвечать. Надеюсь, уединение в горах поможет справиться со смущением. Вот они. Три горы Ога. Название местности буквально означает «встреча с самим собой», то есть самопознание. Куда учитель посоветовал отправиться? Дальше предстоял подъем по склонам вдоль горного хребта из цепи трех гор. Не стану скрывать, что нервничала, пусть и самую малость. Но оно и понятно, я еще ни разу не поднималась на гору и, соответственно, не совершала ямагамори. А что, даже я, бывает, нервничаю. Вообще, учитель настояла не столько на ямагамори, сколько на такигё. Такигё – омовение в водопаде. Чтобы добраться до него... Придется подняться по склонам вдоль того самого горного хребта из цепи трех гор, и уж потом, как велела учитель, встать под поток воды. Ну надо же, такигё! И это в наши-то дни. Довольно старомодно, но я так взволнована. Сердце трепещет от восторга. Нет, серьезно, оно прямо скачет в груди. Водопад Ога, так его называют. Помню, было мне около 20, когда я стояла под этим водопадом. «Места там почти неизведанные. Сначала попробуй доберись до него. Это еще труднее, чем устоять под струями ледяной воды. Впрочем, я считаю, ты непременно справишься. Несмотря на свои 16 лет». Рассудила учитель, после чего, подумав немного, добавила. «А и еще. Если подъем покажется слишком трудным, сразу же возвращайся назад. Ясно? У тебя есть привычка пытаться сделать невозможное. Точнее, привычка хотеть сделать невозможное». Поэтому отступление отступлением, а опыта ты все равно наберешься. И обязательно получи разрешение у семьи, прежде чем отправляться. Все-таки речь идет о длительном одиночном походе в горы девочки подросткового возраста, так что не следует относиться к этому спустя рукава. Ее внезапная забота и рассудительность под конец немного подпортили все удовольствие, но учитель права. Дело серьезное. Девочка подросткового возраста одна в длительном походе. Все эти слова только подогревали страсть к приключениям, какая вдруг возникает у старшеклассниц в их первое лето в преддверии какой-нибудь школьной поездки. Тем не менее, я прекрасно понимала, что восхождение на гору в одиночку вообще-то опасно, а совершать такигё так и подавно. Это диктует здравый смысл. Учитывая срочность и внезапность моей просьбы, родители, скорее всего, подумали, что подъем на гору означает вечеринку на сленге современной молодежи. Да уж, уговаривать их, Цукихитян и братца, было костоломно. И особенно костоломно было с братцем. До хруста костей. Даже удивительно, как сильно брат оберегает меня. Под костоломно я имею в виду трудно. Но несмотря на все сложности, видимо, он почувствовал мою решимость, что, мол, я пойду в горы, даже если в итоге придется переломать ему кости. Я все-таки уломал братца. Кажется, свою роль сыграл громкий хруст его каленных чашечек. «Если так сильно хочется, пожалуйста, вперед!» – уступил он. «Тебе это очень важно, насколько я вижу. Но ты меня знаешь. Я все равно приму меры безопасности, чтобы с тобой вдруг чего не случилось». Что за отвратительно слащавые речи? Как это понимать? Все равно приму меры безопасности. «Да кто тебя просит вообще?» Цукихитян между тем принялась рассуждать. «Но горы в любом случае опасное место, так что неважно, идешь ты туда одна или в компании. Если человек не хочет подвергать себе опасности, он и не подумает подниматься на гору, правильно? Поэтому что тут еще обсуждать?» Теоретизировала младшая сестренка. Она очень любит это дело. «К слову, вроде был один альпинист, который на вопрос «Зачем вы взбираетесь на горы?» отвечал «Потому что они есть». Слова Джорджа Меллори, британского альпиниста, считается первым человеком, предпринявшим попытку восхождения на Эверест. Но вот интересно, если бы у него спросили, почему вы потом спускаетесь с гор? Что бы он на это ответил? Потому что внизу меня ждет семья? Хоть бы испугалась за сестру для виду. Хотелось упрекнуть Цукихитян, но мне было гораздо страшнее за нее саму. Человек, собирающийся в горы, беспокоится о том, кто в горы даже не собирается. Как это вообще? Кстати, в последнее время все чаще замечаю, что она, взяв одной рукой в охапку свою плюшевую игрушку, втайне от меня занимается какими-то странными делами. Странно это все. Ведет себя как ребенок. Ладно, куда важнее другое. Я получил разрешение у семьи, словом, все как просила учитель. И теперь, наконец, могу покорять горы. Все подготовлено так, что комар носа не подточит. Я даже заранее, а это для меня довольно необычно, составила план действий. Три горы Ога. Преодолев гору Униай, пик Сен-Син и гору Китикати, название первых двух гор переводится соответственно как «Встреча с демонами» и «Тысяча игл», а название последней – звукоподражительное слово, которое означает «цоканье» или «клацанье». Все три препятствия – я выйду к водопаду Ога. Если исходить из расчета «одна гора в день», тогда по плану поход туда и обратно займет у меня всего 7 дней. Одну неделю. Я в кои-то веки совершаю Ямагамори, так что, честно говоря, надеялась провести в горах хотя бы год. Но этому, к сожалению, не бывать, пока я учусь в школе. Ничего не попишешь. Выделю 7 дней на летних каникулах и буду по максимуму наслаждаться этой недельной авантюрой. Ну что ж, пора в путь! Поправив висевший на плечах 20-литровый рюкзак, его одолжила мне мама. Я шагнула вперед. Сделала первый шаг на пути ко встрече с Арараги Карен.